Глава 9. Моя рука с Вакидзаси пролетела мимо. Но этот крутой маг, который каким-то непонятным образом смог уклониться от броска тени, не учел, что у меня есть запасной вариант. В левой руке был танто, и его 20-сантиметровый клинок вошел в тело призывателя до упора, по самую рукоять. Я вышел из тени. Рука мага до моего горла успела дотянуться, но сжать пальцы он не успел. Я успел почувствовать на шее обжигающий холод космической бездны. В глазах потемнело, и я ощутил похрустывание замерзающей кожи. Силы стремительно покидали меня. Я отпустил рукоятку танто, руки безвольно повисли. Я услышал, как маг издал громкое «Ха!» и осел на пол. Его рука упала с моей шеи. Собрав остатки сил, левой ногой я сбил узор формы призыва на полу, и поток монстров иссяк. Последних добили мои друзья. Акеми лежала у стены, где я ее оставил, она была без сознания. Тору рухнул на пол, добив последнего зверя. Оказалось, что мага я не убил. Он сидел на полу и хрипел. Только сейчас, по положению рукоятки танто и углу наклона, я смог понять, что в сердце не попал. Несмотря на это, ему было уже не до магии. Холод в моей шее сменился жаром и дикой болью, но сознание прояснилось. Живым он мне не нужен. Что-нибудь спросить? Почему гэнзи напали на мою землю? Вот именно. Глупость какая-то. Смысла ноль. Оставлять за спиной сильного противника, хоть и тяжело раненного, слишком рискованно. В Вакидзаси, который я просто чудом не выронил, вошел точно в сердце, прекратив его мучения. Когда безжизненное тело осело на пол, я заметил сходство лиц с Норайо. Только морщинок побольше и немного проседи. Может, это его отец? Не, вряд ли глава клана придет лично на зачистку моих поселений. Но это однозначно близкий родственник. Звучит, может, и жестоко, но мне было приятно осознавать, что в их поганой семье на одного убавилось. Я пошел к Акеме, но непослушные ноги заплелись, и я растянулся на полу. Сил, чтобы подняться, уже не было. Шея горела адским пламенем, и я чувствовал, как по ней стекают капельки крови и тихо падают на пол. Подумал, а что было бы, если бы он сжал пальцы как следует? Мир вокруг потерял четкость, боль и жжение заполнили мое сознание, и я отключился. Океан жара и боли сменился долгожданной прохладой. Похоже, на шею положили мокрую тряпку. Нежные пальчики гладили меня по голове, расплетая непослушные волосы. Я открыл глаза и увидел заплаканное личико Акеми. Увидев, что я пришел в себя, она заулыбалась. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнула она и припала горячими влажными губами к пересохшим моим. «Я уже испереживалась вся. Ты так долго был без сознания. Твоя шея жутко выглядит. Где этот гад коснулся тебя, вся кожа слезла». «Ничего удивительного», — ответил я хриплым голосом и закашлялся. Шею обожгло болью, но она быстро успокоилась. «Что за повязка у меня на шее? Мне с ней гораздо легче». «Это глава городской управы постарался», — ответила Акеми. «Сэдэо здесь не только руководитель, но еще и лекарь. Далеко не самый лучший, но кое-что умеет. Остальное ты доделаешь своей чудесной медитацией». Я ощупал руками кровать, на которой лежал, и огляделся. Это было другое помещение, не то, где я бился с призывателем. Комната была просторной, за закрытыми шторами солнечный день. Правда, долго я был в отрубе. Бой был после полуночи, а сейчас похоже на полдень. Акеми сидела рядом на стуле. Возле стены стояла широкая тумбочка, заставленная банками с мазью и микстурами. Рядом на полу лежал ее магический доспех и мои латы с оружием. Я выпустил кота, и девушка сложила в него всю амуницию. Теперь пора помедитировать. Я закрыл глаза и почувствовал космические потоки. Живительная сила потекла по моему телу, восстанавливая перетруженные мышцы и суставы, заживляя ушибы и ссадины. Большая по площади рана на шее наполнилась шевелением и зудом. Чтобы заросло такое, энергии понадобилось очень много. И дело не только в размерах, но и в способе нанесения этой раны. Времени на медитацию потребовалось больше, чем обычно. Я открыл глаза, ощутил прилив сил и бодрости. Первым делом потянулся к повязке на шее. «Подожди», — остановила меня Акеми. «Давай, я помогу». Она аккуратно разматывала повязку, но мне уже было совсем не больно. Лишь небольшой дискомфорт. Когда повязка была снята окончательно, девушка осмотрела шею. На ее лице было такое удивление, словно она увидела там неведомую зверушку. Я уверенно поднялся с кровати, упадка сил как не бывало. Слева на стене висело зеркало. Я подошел к нему, чтобы рассмотреть свою шею. Раны не было, лишь участок розовой кожи в форме пятерни мага. «Вот и славно», — сказал я, поправив волосы и потянулся за рубашкой. «Пора пойти и добить тех, кто остался от отряда захватчиков». «А больше некого добивать», — сказала Акеми. «Кого мы не успели убить, разбежались в разные стороны». «Хреново». «Почему?» «Придут с подкреплением. Все равно придется с ними драться». «Сильно сомневаюсь. Гвардейцев и магов клана Гэнзи мы истребили, а это были наемники. Они даже оружие побросали, когда улепетывали». «Они случайно не в сторону имения Икэда побежали?» «Не знаю. Они сбегали по одному, иногда по два, во все стороны от городка». «Ясно. Скорее всего, нас там будут ждать». «У Икэда?» — уточнила Акеми. «Именно». «Я правильно поняла, это наша следующая цель?» «Хочешь предложить другой вариант?» «Пожалуй, нет. Другие варианты все равно находятся за землей Кайташи». «Значит, без вариантов. А где все остальные?» «Помогают населению прочесать все помещения. Вдруг кто-то еще остался». Акеми отодвинула штору и выглянула на улицу. «Вон, возвращаются уже. Значит, чисто». «Надо собраться и выходить». «Шустрый какой!» Девушка всплеснула руками. «Вообще-то все с первыми лучами уже на ногах. Кроме того, солнце сегодня нещадно жарит. Лучше отложить поход на несколько часов. И они отдохнут, и ты окончательно приведешь себя в порядок». «Логично. Твоя взяла. Жрать только хочется очень». «Вот вместе как раз пообедаем, отдохнем и в путь». Икэда и братья Огава зашли в управу и первым делом направились ко мне. Кейти так обрадовался, увидев меня в добром здравии, что даже не стал устраивать спектакль, а просто бросился на шею. Когда он на мне повис, я смог оценить, насколько он похудел. Вместо пухлого пирожка он превратился в крепкого парня. Я тоже за это время сильно изменился. Мышцы стали более рельефные, хоть и не намного крупнее. Зато сил прибавилось в разы. От сопляка Акиро осталось только лицо и особенности телосложения. Хотя лицо, которое я сегодня видел в зеркале, сильно отличалось от того, что я увидел буквально пару месяцев назад. Тору и Риота присоединились к Кейти и обняли нас обоих. Все наперебой что-то рассказывали, а я просто тихо и много раз сказал «Спасибо вам, ребята». Акеми стояла в сторонке и умилялась сценой. Потом отлепила от меня друзей и повела в гостевой обеденный зал. Помощники Седео знатно постарались. Стол был накрыт как на праздник. Разнообразие и изысканность блюд лишь немного уступало тому, что ставят на праздничный стол аристократы. Глава управы наполнил бокалы лучшим вином и произнес тост. «Именно такой, какие я не люблю». Ненавижу превозношение и пустотрепство. Наслушавшись высокопарных фраз, я остановил его, поблагодарил за накрытый стол и пожелал скорейшего восстановления городка и его процветания. Потому что от их процветания зависит состояние нашей семьи. Ненавязчиво намекнул, что особняк нуждается в ремонте. Глава пообещал сегодня же отправить рабочих. Я и мои друзья быстро наполнили желудки и разбрелись по комнатам. Вино в бокалах осталось почти нетронутым, лишь пригубили. У нас было в запасе несколько часов. Я резко открыл глаза, словно меня разбудили. Но в комнате никого, кроме Акеми, не было, а она мерно посапывала рядом со мной. Солнце уже находилось на полпути от зенита до горизонта. Пора. Я встал, стараясь не потревожить сон девушки, но она тут же открыла глаза. «Как ты?» — спросила она. «В полном порядке», — ответил я и подошел к зеркалу. Пятерня на шее побледнела и уже была едва различима. Увидеть можно, только если знать, где искать. «Нам пора идти». «За Юка зайдем?» «А смысл? Родители мертвы, особняк полусожженный, большая часть прислуги убита. Пусть лучше побудет с моей матерью». Когда все закончится, будем думать, как с ней поступить. Хотя, чего тут думать? Когда каникулы закончатся, мама отправит ее в школу. До зимних каникул». «Да, так лучше будет», — согласилась девушка. «Седео предложил отправить с нами подкрепление. Что думаешь по этому поводу?» «Не вижу смысла», — я покачал головой. «Каждый из нас может справиться с несколькими наемниками, а каждый наемник сможет укокошить несколько простолюдинов. Они будут просто расходным материалом». «Ну, про Исуши такого не скажешь», — возразила она. «Дровосек — редкое исключение, а не правило». «Его возьмем с собой?» «Я бы с удовольствием, но у него большая семья, мастерские, и самое главное, он не сможет так долго бежать наравне с нами. А у нас нет времени, чтобы его ждать». «Да, это точно. Уговорил. Но он расстроится. Зато останется жив. Я назначу его начальником охраны, пусть наберет себе добровольцев и несет ответственность за сохранность городка». «Справедливо. Скажи только это Седео, чтобы между ними не было недоразумений». «Обязательно. Обоим одновременно. Распорядись, пусть их соберут в приемной внизу. И Томайо тоже». «Да, мой император». Акеми вскочила с кровати, встала по струнке и приветствовала меня направленным вверх кулаком. «И ты туда же», — вздохнул я и обнял ее. Она нисколько не возражала. Потом чмокнула меня в щечку и выбежала из комнаты. Я воспользовался душевой главы и через несколько минут, посвежевший, спустился на первый этаж. Здесь был небольшой зал, где все нужные люди уже ждали меня. Я поприветствовал присутствующих кивком головы и сел в центральное кресло. Седео хватило ума оставить его для меня. Свой план реорганизации работ и проведения восстановления городка и особняка я изложил быстро. Седео сидел, хмурился, но молчал. Не нравился почему-то мне этот тип. Ясуши я доверяю гораздо больше. Мы с ним бились бок о бок. Скажу ему, чтобы он приглядывал за главой. Может, потом его лучше назначу. Не забыл распорядиться, чтобы послали гонца на пасеку. Сельчане могут возвращаться домой. Если Гэнзи и отправят новый отряд, то они сначала будут пытаться выловить и уничтожить меня, а только потом захватывать земли по новой. Томайо порадовал. Он нисколько не противился моему распоряжению обеспечить охрану оружием. Элитное, конечно, прибережет, но и более простое оружие из его рук отличного качества вполне составит конкуренцию тому, что мы видели у наемников. Даже на порядок лучше. Вот и славно. На все мне хватило не больше 10 минут. Еще через 10 минут мы уже топали по направлению к рудникам. Надо проверить, как там дела, и сразу к Икеда. До предгорья было недалеко, часа полтора пешком. Но мы значительно сократили время пути, заменив ходьбу на бег. Местность потихоньку поднималась вверх небольшими холмами, все чаще и гуще появлялись невысокие корявенькие хвойные деревья. Высотой метров 5, не больше. Начали появляться первые скалы и каменистые россыпи, и мы вплотную подошли к поселению горняков. Небольшие лачуги, больше напоминавшие землянки, теснились на склоне между скалами в разнобой. Никаких улиц и в помине не было. На широком уступе стояло большое бревенчатое сооружение, к которому по желобу сверху спускались тележки с рудой. За спуск и подъем тележек отвечал механизм, установленный на входе в шахту, которая находилась метров на 100 выше по склону. Из других шахт руду стаскивали сюда, потом на тележку и на веревке вниз в центральный склад. Рядом со складом приютилось строение поменьше, зато из него торчала большая печная труба. Видимо, там происходила первичная переработка руды. Из трубы валил густой дым. Внутри скрипели тележки, грохотала высыпаемая из них руда, просыпавшиеся собирали лопатой, я различал эти звуки. Везде кипела работа, никто праздно не шатался без дела. Лишь мелкие ребятишки, прыгающие по камням и лазающие по деревьям. При виде нас они прятались в своей землянке. Рядом с землянками витал запах готовящейся пищи. Женщины ждали своих мужей, чтобы накормить после тяжелого рабочего дня. Вроде все мирно, жизнь идет своим чередом. Не похоже, чтобы их кто-то захватил. Я поднял взгляд к находящемуся неподалеку перевалу и увидел отряд, который только начал спускаться. На пути у них были шахты и только потом поселение. Горная тропа огибала крупный скальный выступ, За ним можно устроить засаду. Они все равно пойдут именно по этой тропке. Другие варианты слишком сложны и рискованны. Я спокойным шагом отошел в сторону, чтобы меня не было видно с перевала за соснами, и потихоньку позвал туда остальных. «Что-то не так?» — первым спросил Тору. «Вроде все спокойно, сюда они не наведывались. Они спускаются с перевала. Я там видел хорошее место, где мы их подстережем». «Тогда пошли туда быстрее», — сказал Кайташи. Его лицо раскраснелось в предчувствии предстоящего боя. «Хорошая реакция. Тем, кто бледнеет, приходится туже». Наконец-то он перестал паниковать и был в хорошем расположении духа. «Нужно немного подождать. Они скроются за скалой и не увидят, что мы идем наперерез». «Ладно», — ответил Кейти и аккуратно раздвинул ветки, чтобы увидеть перевал. «Вижу, уже подходят к скале». «Всем приготовиться. Сейчас побежим», — сказал я и еще раз посмотрел на перевал. Там уже никого не было. Последние приближались к скале. «Погнали!» Я рванул первым и начал карабкаться по крутой тропе. До скалы метров 200, но угол наклона чувствительно больше, чем у лестничного пролета в здании. Так что предстояло забежать этажей на 60 вверх. У противника путь оставался примерно такой же, но шли они аккуратно и не торопясь, чтобы не свалиться со склона. Хоть сил у меня и у друзей было не так мало, но крутой подъем до канала и за полсотни метров до скалы пришлось остановиться и перевести дыхание. 2 минуты, и погнали дальше. Осталось немного. В месте, где тропа проходила мимо скалы, был большой выступ каменного массива вниз. Спрятавшись за него, мы смотрели на тропу не сбоку, а сверху вниз. Отличная позиция. Все взяли арбалеты на изготовку. Я же вместо этого собрал энергию тени на кончике катаны. Мы уже успели полностью восстановить дыхание и даже немного отдохнуть, а отряд все не появлялся. Может, они заметили нас еще внизу? Хотя с такого расстояния отличить горняка от воина довольно сложно. Как мы взбирались по склону, они точно не могли увидеть. Надо набраться терпения. Может, они тоже решили отдохнуть. Спускаться по крутой горной тропе порой не легче, чем подниматься. Вполне возможно, что они встретили какое-то препятствие. Осыпь, например. Оставалось просто затаиться и ждать. Мы не разговаривали даже шепотом. Вечером звуки в горах разлетаются очень далеко. Стараясь не стронуть с места ни один камень, я сделал шаг вперед и в сторону от тропы, чтобы иметь пространство для нормального замаха катаной и не стоять на пути арбалетных болтов. Когда терпение было уже на исходе, из-за выступа услышал звук падающих камней и брань. Похоже, кто-то чуть не сорвался. Послышались торопливые шаги и другие голоса. Отряд захватчиков приближался. Я оглянулся на ребят, они тоже услышали и были наготове. Через минуту я увидел первых спускавшихся. Они внимательно смотрели себе под ноги, выбирая место для следующего шага. По сторонам смотреть у них просто не было возможности. Я поднял руку, давая знак пока не стрелять. Пусть их выползет побольше. Они посшибают друг друга со склона, когда будут лететь кубарем вниз.